Неделя прошла. Присядьте, пожалуйста. Неделя пришла, и многие пережили определенные события, наверное. У нас есть свидетельство, наверное. Кто хочет посвидетельствовать о славе Божией, о силе Божией в их жизни? Пожалуйста, мы дадим микрофон, потому что свидетельство... Ага, пожалуйста, Нина. Пожалуйста, Нина. Аллилуйя. Люблю свидетельствовать, что Господь делает в моей жизни. Слава Богу, не стесняйтесь, уберите этот страх. Буду свидетельствовать, пока в вас не загорится это. Буду стоять здесь, на этом месте. И хочу, чтобы мне Бог сказал: верный и добрый свидетель. Аллилуйя, слава Господу, когда я приду к Нему. Господь, и свидетельство мое такое, я свидетельствовала на ночной молитве, и хочу еще раз рассказать вам, потому что, может быть, это коснется вас и поможет когда-нибудь вам. У меня заболел внук, там ходил в фонтане, в холодной воде 3 дня, и вот не мог вообще на ноги наступить, и вызвали скорую, везли его в больницу. А я сюда пошла в воскресенье на собрание, его увезли в это время в больницу. Ну, дочка сопровождала его. И вот там врачи наговорили, что он будет инвалидом, у него ноги не будут ходить, там долгое время он будет лечиться. Вот, я думаю, вот, я этого не знала. Потом дочка, когда приехала сюда, тоже почти в конце собрания, она плачет, говорит мне вот так и так. Я говорю: не верь, этого не будет. Вот. А потом, после собрания, она поехала к нему в больницу, а я поехала домой и засела за Библию. И мне повело что-то вот прочитать Исаия. Я читала, читала, дошла до 7 главы, и вдруг ко мне прямо прыгнули в мои глаза слова такие: «Так говорит Господь, не состоится!» И я приняла эти слова. Слава Богу! Может быть, для кого-то в какой-то ситуации сыграет это слово. Вы говорите слово Божье: не состоится во имя Иисуса. И действительно, и мы еще платочки промолили здесь, салфетки, я накладывала ему в больнице на ноги, и он на второй, на третий день уже бегал там по коридору. Все его ругали даже. Аллилуйя, слава Господу. И спасибо за ваши молитвы. Спасибо большое, что вы молились, поддерживали. Потому что где 2 или 3 согласятся просить о чем-либо, будет нам во имя Иисуса. И можно второе свидетельство? Мы вчера отдыхали с семьей. И вот расположились там на полянке, все так хорошо. И вдруг идет такая полупьяная компания, матерятся. Все вокруг там ругаются на них. Я тоже думаю, сейчас как скажу им. А потом остановилась и говорю: Господи, а что ты им хочешь сказать? И вот такие слова из меня полились: добрый день, мальчики и девочки, какие вы прекрасные, вы дети Божьи. И сегодня такой чудесный день, он создан для вас. Я говорю: вот только нехорошо, что вы говорите скверные слова. Я вас благословляю, ваш отдых, ваше общение благословляю. И они потом пошли, те, кто матерились, как воду в рот набрали, ничего не говорили. А остальные смеялись, радовались. И пока шли от нас далеко-далеко, ни одного слова матерного не сказали. Слава Богу! Господь, Он дает нам слова милости, а не то, чтобы мы там, ух, сказали чего-то. Слава Богу! Я благодарю Господа, что Он дает такую мудрость. Просите, и будет вам. Спасибо большое. Да. Ольга. Добрый день, дорогая церковь. И я хотела бы посвидетельствовать, воздать Богу славу. Так, тут вентилятор дует. Воздать Богу славу. Знаете, мы приносим покаяние за наших родственников, за нашу нацию, да, просим прощения за те грехи, которые мы не совершали, да, и это действует. И также я верю, что воздавание Богу славу за действие, за то, что Он произвел в жизни других людей, производит такое же действие. Год назад, когда я лежала в больнице, я познакомилась с девочкой, и у нее была 5-я замершая беременность. 5-я. Она сдавала все анализы, все, и врачи не могли понять, почему. Она жила с мужчиной, она не выходила за него замуж, потому что у них в роду, если женщина выходит замуж, это обязательно разводы, не разводы, мужчины умирали. У них умирали мужчины, у ее мамы там трое или четверо мужей умерло всех, и у нее там умер муж, ну, первый, и вот она жила с мужчиной и не выходила за него замуж. И мы с ней пришли в церковь, и она подошла к пастору, они посидели, поговорили, и оказалось, что там был оккультизм, она отреклась от всего этого. Была короткая молитва, ну, несколько минут. И вы знаете, вчера она мне прислала фотографию здорового ребенка. У нее родился ребенок. И наш Бог, Он выше всяких проклятий. Наш Бог, Он сильный Бог. Наш Бог, Он милующий. Наш Бог, Он радующий. Наш Бог, Он Отец, Он заботится о нас. И Он сильнее всяких проклятий. Все слава Ему. Спасибо за запах вечности. Аромат небес, благоухание, чистоты. Ты здесь. Края твоих одежд наполняют это место. Ты снова пришел. Яви себя, Господи. Яви себя. Дай нам снова благодать пережить Тебя. Прикоснись. Как написано, не ощутят ли того, кем мы живем, движемся и существуем, кто ближе к нам, чем наше собственное дыхание. Ты ближе к нам, чем наше собственное дыхание. Тобой живем, двигаемся, существуем. Дай нам пережить Твою благость снова и снова. Пить эту живую воду от Твоего престола, чтобы не жаждать. Ты сказал, что всякий, кто пьет эту воду, которую Ты даешь, не будет жаждать. Ау. Так много людей еще у своих источников пьют воду и жаждут снова. Это не та вода, которую ты даешь. Спасибо, что ты здесь. И жаждущим ты даешь воду жизни. Воду жизни даром. Аллилуйя. Дух Святой, я отдаю тебе это собрание целиком и полностью. Ты хозяин здесь. Ты здесь, Господь. Веди нас, чтобы небесная реальность соприкоснулась с нашей земной действительностью и поменяла все. Как мы пели, Ты велик, и вся земля увидит Твою славу. Будет явлено Твое величие, явлено Твое присутствие. Спасибо, что воистину Ты превращаешь бурю в тишину, и Ты приводишь нас к желаемой пристани. Аллилуйя. Аллилуйя. Сестра, вот полосатый, вот да, рядом. Дух Святой служит вам. Возложите руки, кто рядом на нее. Дух Святой вам служит. Он все знает. Он служит вам сейчас. Он служит вам. Не бойтесь. Не бойтесь. Он не только держит вас за правую руку, Он объемлет вас. Он сзади и спереди. Он объемлет вас. И вы переживаете Его любовь. Тот, кто отдал Сына, как вместе с Ним не даст и всего, что вам нужно. В чем вы нуждаетесь? Дух Святой служит вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Благодаря. Аллилуйя. Можете присесть так, как вы стоите, то есть в таком же присутствии. просто тихонечко присесть. Спасибо вам огромное за это помазание. Пророческий дух здесь. Пророческий дух здесь. Аллилуйя. Я хочу тоже поделиться своим свидетельством. А можно, можно чуть-чуть? Спасибо. Так здорово, когда музыка идет, картины. Бог служит нам, говорит многообразно, да? Ага, спасибо. Я хочу тоже поделиться своим свидетельством. Я не говорил его здесь. Примерно полтора года назад, чуть больше, я был у нас в церкви, поклонялся, и я услышал, что Дух Святой сказал: «Алексей, у меня есть что-то большее для тебя». Я почти не поверил это. Ну, есть, значит, ну как-то давай. Я вот занимаюсь какими-то делами, делаю что-то в церкви. И была пророческая конференция, на которой некоторые из вас тоже ездили в Питер. И Бог что-то добавил, открыл прекрасное. Потом мы поехали осенью в Красноярск на конференцию. И на одной из встреч Бог встретил меня. И позволил очень радикально пережить. Это было воскресенье, Крис Валентон служил, и было такое сильное слово, и оно так как бы открывало меня. Но в конце, когда он начал молиться, знаете, это было, наверное, как видение, как будто кто-то приоткрыл небо. Вы прыгали в ледяную воду холодную, такое ощущение... У тебя нет слов... И потом это закрылось. А вот это ощущение осталось. Спустя, может быть, минут 15-20 ко мне подходит один из служителей, потому что, знаете, когда молятся, я переживаю Дух Святой, но обычно я на ногах его переживаю. Но это было так сильно, что я не мог стоять. Я сполз, я плакал от его любви, от его величия, от его милости. Подошел один из организаторов, говорит: «С вами все нормально?» Я говорю: все нормально». Я попросил пастора Глеба, говорю: «Слушай, отвези меня там». Помните, следующее было. Позвонил ваш пастор и говорит: «У нас сегодня будет общение там вот в квартире». Я говорю: «Нет, наверное, я поеду к себе». Он говорит: «Нет, не уезжай сейчас». Я говорю: «Хорошо». Я не мог говорить, не то, что я дара речи лишился, но было трудно произнести какое-то слово, и я просто не хотел этого. Знаете, как вот фотоспышка, и там вот отпечаталась вот эта благость, реальность небес и величие Бога. Я приехал туда, и Алексей говорит: «Ну, ты можешь не общаться с нами». Отвел туда, где, на кровать, положили на кровать, я просто лег. Два ручейка текут из глаз, и все, что я мог говорить: «Бог, какой ты большой! Какой ты большой!» И, знаете, эти встречи, они делают что-то с нами. Они делают что-то с нами. И меня спрашивали: «Слушай, ну как это?» Я вспоминал людей, которые, знаете, говорили: «Мы видели Бога и живы остались». У меня был какой-то даже реальный страх, что если вот он еще немножко добавит, тело может это не выдержать. Говорит: «Ты хорошо себя чувствовал?» Физически даже не очень, потому что вот какое-то было на грани. Знаете, Бог среди нас, и Он что-то делает. Когда мы были на выезде встречи с Богом, и был один вечер, я приезжаю туда уже уставший, потому что я готовлю этот выезд. И я просто ходил, молился сам, не за людей, наслаждался присутствием. Кто-то подошел из служителей, говорит: «Алексей, а что ты не молишься за людей?» Я говорю: «Я отдыхаю. Я наслаждаюсь Богом». И подошла женщина, которая... Я знал ее, она проходит семинар у меня. И она говорит: «Алексей, у меня очень болят ноги. У меня проблема с венами, я забыла взять какие-то таблетки, и 2 дня, пока мы здесь, жутко болят ноги». И когда она это говорила, знаете, я почувствовал, как вот что-то бкс, и спустилось. И как будто гнев такой внутри: как болят ноги? То есть, не должно быть такого, что болят ноги, тут присутствие Божие. Я помолился, запретил этим вещам и сделал то, что я не делал раньше. Я говорю, давайте вот тут пройдите. Она и так вот еле дошла. И она так потихонечку прошла. Я говорю, нет, нет, не так, халтурите. Я говорю, быстро, почти прям пробегите, сделайте это. Она послушалась и сделала вот этот несколько шагов веры, почти пробежала этот круг. И когда она возвращается, смотрю, глаза округляются у нее. Такие. Он говорит, не болят, не болят. Села, и я спрашиваю, а что вы чувствуете? Я чувствую, говорит, вы знаете, когда ногу отсидишь, когда как бы такой, говорит, по двум ногам, как холодок такой идет. И я понял, что Бог пришел, Он что-то делает сейчас. И тогда, помнишь, я говорю, есть еще больные, чтобы молиться за исцеление. И знаете, почти каждый человек, он не говорил о своей болезни, но Бог давал слово знания. Человек подходил, я говорю, у вас вот это? Он говорит, да, Бог хочет вас исцелить. У вас вот это? Бог хочет вас исцелить. И чуть больше 20 человек на следующий день, они подняли руки, сказали, что то, с чем они приехали, то, чем они болели, это ушло. Включая эту женщину. Я ее встретил через неделю в церкви на причастии, говорю, ну как ноги? Она такая радостная, говорю, хоть, говорит, не болят. Но более того, она пошла в поликлинику и сделала УЗИ, потому что была там болезнь, вен. И УЗИ сказал, у вас ничего нету. У вас ничего нету. Знаете, Бог добавляет что-то. Бог добавляет. И есть также что-то новое, во что Он ведет тебя. Есть также приготовленные Его встречи для тебя. Ты веришь в это? Что у Бога есть что-то большее для тебя. Мы идем из славы в славу. Мы узнаем Его больше и больше. И Он добавляет к нашей жизни и к нашему помазанию. Аминь. Аллилуйя. Тебе уютно будет поиграть здесь? Нормально? Ну, у вас не два служения, мне Алексей сказал одно сегодня, слава Богу. Я хочу поделиться словом, которое я бы назвал так, разоблачая ложь врага. Я хочу выбить некоторые вещи сегодня. Можно? Когда мы верим в ложь, это дает силы врагу над нами. Когда мы верим в истину, это дает силу Бога проявиться в нашей жизни. Враг – лжец, Бог – истинен. Аминь. Почему я рассказал об этом свидетельстве? Потому что я стал пересматривать очень многие вещи, читая Писание. Вы знаете, что мы, читая Писание, как говорят богословы, мы не оттуда черпаем, а туда вкладываем определенный смысл. Да? Вчера был на служении старшего поколения, так интересно. Прекрасная сестра. Но она вот читала, когда, помните, на званный пир он призвал, и они отказались. И она еще в артистическом служении занимается, и она говорит, и разгневался государь, с таким разгневался. И я сижу, я вижу совершенно другую картину. Я вижу на глазах отца слезы, что они не пришли на брачный пир. Но понимаете, у нас есть определенный образ отца, иногда неверный, определенный образ царя, государя, и мы проецируем это в своей жизни. И я хочу разобраться сегодня с некоторыми вещами, с тремя. Прощение, искушение и милость. Вы со мной? Прощение. Помните притчу, которую Иисус говорит в 18 главе Матфея? О царе и взаимодавце. Помните? Я буквально ее напомню. Царь, государь решил сосчитаться со своими рабами. Был приведен раб, который должен был. И раб должен был, да? И он предлагает царю свое решение вопроса. Свое решение вопроса. Я отслужу, я все сделаю. Читали об этом. Знаете, я иногда читал эту притчу, думал, такой грозный дядька вообще. Грозный дядька. Жену продать, детей продать и в темницу. И вдруг посреди этой проповеди он говорит, отпускает и милует. Вот что-то там такое вот есть немножко. А потом опять, когда он не простил своего, да, вот, который 100 динариев должен, как бы, ну, наконец-то, я знал, что ты так и поступишь, да, и отдал его истязателям, пока не вернет все долго. Суровое, да, как нам кажется. Можно другой взгляд увидеть. Бог благ, вы верите в это? Он любящий отец, и он говорит именно о благости и милости. Но мы столько раз читали и, кстати, относимся к прощению как к некой религиозной обязанности, которую мы должны дать нашим обидчикам, вместо того, чтобы относиться к прощению как к Божьему инструменту, который Он дал нам, чтобы освободить нас от обиды, горечи. Бог любит тебя. И то, что он говорит, я хочу, чтобы ты был свободный, чтобы ты был счастливый, чтобы ты был радостный, чтобы ты имел со мной взаимоотношения, и никто и ничто, что бы ни делали против тебя, не стало препятствием. Понимаете? И поэтому он нас учит. Государь, царь решил сосчитаться с рабами. Вы знаете, что рабство – это не воля Божия. Но сыновство – воля Божия. Но сын, доколе ребенок, ничем не отличается от раба, хотя и наследник всего. Мы идем из ветхого в новый. Мы идем от детей, которые ничем не отличались от рабов, в сыновство, в дружбу с Богом. И вот он захотел с ними сосчитаться. На стороне закона, на стороне справедливости. И что говорит справедливость? Справедливость говорит, что за наши грехи мы должны нести наказание. Правильно? Этот раб предлагает свое решение вопроса. И говорит, я сделаю, я смогу. Но царь предлагает свое решение вопроса. Знаете какое? Это милость. И в этом есть крест. Потому что справедливость была на Христе, чтобы нам быть помилованными. Вы со мной? Он предлагает ему свое решение вопроса. И знаете, что я раньше не замечал в этой притче? Здесь написано, государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Я всегда думал о нем, что это прощенный раб. Но это не только прощенный раб. Он его сначала отпустил. Ему была дана вольная. Ему дали свободу. Помните? Из рабства в сыновство. Из ветхого в новый. Из закона во взаимоотношения. Он отпускает его. И переводит его со стороны справедливости, где есть требования закона, которые никто из нас не исполнил, где есть суд и осуждение, переводит его на сторону благодати, на сторону милости. И здесь весь долг прощен. Здесь ты новое творение. Здесь ты искупленный. Аллилуйя. Совсем не злой государь-то, да, оказался? Свободу дал, вольную дал. Что дальше? Вот вся притча, она там, да, во взаимоотношениях. Здесь, вот в этой благодати и свободе, он же не только тебя сюда перевел. Он также освободил от долга, помните, мы молимся, прости нам долги наши, как и мы прощаем нашим должникам, да? Он также сюда перевел других людей, даруя им вольную, даруя им свободу, приведя их из осуждения в благодать, из закона в милость, из рабства в сыновство. И вот здесь ну, я не так, да, то подумайте, я тебе образно говорю. И здесь есть другие люди. И знаете, когда мы читаем эту притчу, помните, он не захотел простить того, кто ему должен. Да? Не захотел. Пошел, осудил его, и государь, написано, разгневался и сказал: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому не надлежало ли и тебе помиловать», такое пролетарское слово, «товарища своего». И разгневавшись, опять, да, смотрите, опять что-то гневается он, «государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». И дальше Писание говорит: «Так и Отец Небесный поступит с вами, если кто от сердца не простит брата своего, его согрешений». И у нас создался образ. Это некая тяжелая обязанность, которую я, прощенный, искупленный, должен дать своему обидчику. Но знаете, Бог же тебя любит, как я сказал вначале. И Он хочет тебя освободить. Он хочет дать тебе свободу. Показать вам, что происходит. Когда здесь, на стороне милости, он сталкивается с другими, он начинает требовать справедливость. Потому что обида, огорчение держится на справедливости. Послушайте, то, что Христос умер за нас, разве это справедливо? Справедливо – это когда мы бы отвечали за свой грех и свой долг, правильно? Тогда были бы определенные последствия. Но Христос взял на себя нашу вину и перевел нас на сторону благодати. Но когда человек требует от других справедливости, знаете что? Бог настолько нас любит, что Он уважает наш выбор. И говорит: если ты хочешь жить по справедливости, тебе сюда. Понимаете? Тебе сюда. Он уважает наш выбор, когда мы держимся за справедливость. Потому что тебя несправедливо огорчили, несправедливо обидели, и вот это магнит этих обид. Но тебе нужно научиться жить в свободе на стороне благодати. Бог уважает твой выбор и говорит: если я, конечно, это не хочу, но если ты хочешь справедливости, тогда ты возвращаешься сюда. В место, где есть суд, в место, где есть рабство, в место, где есть справедливость. Ты остаешься таким, как будто долг никогда не был прощен тебе. Понимаете меня? Вы со мной? Ты скажешь: но тут же явно написано, что он разгневался. Слушайте, конечно, разгневался, потому что он хотел тебя благословить, а ты не даешь ему этой возможности. Ты возвращаешься туда, где он, по сути, не может тебя благословить. Он выводит тебя оттуда, знаете, как народ в обетованную землю, а ты не хочешь здесь находиться. Послушай, ты ведь раздражаешься, когда ты хочешь кому-то проявить свою любовь, а человек не принимает это. Ты хочешь кого-то благословить. Бог настолько сильно тебя любит, что Он хочет благословить тебя. Он хочет дать тебе жизнь. И, конечно, ну что это такое? Бог гневался в Ветхом Завете, также, когда они не слушали Его слов, из-за любви к ним. Но человек делает свой собственный выбор и переходит на сторону закона, вместо того, чтобы оставаться там, на стороне милости и на стороне благодати. Вы понимаете? Простить – это не религиозная обязанность, такая тяжелая. Это инструмент, который Бог дал. Если ты хочешь жить с Ним, если ты хочешь оставаться в милости, аккумулируй ту принятую милость от Него и сделай то же самое, что Он сделал для тебя. Любит возлюбленный, прощает прощенный, принимает принятый. Принимайте друг друга как Христос вас принял. Любите друг друга как Я возлюбил вас. Да? Прощайте друг друга. Как? Как Бог во Христе вас простил. Он ничего с нас не просит делать. Только то, что мы приняли, передать это. Жить на стороне вот этой милости, на стороне благодати. Вы получили что-то? Я хочу спросить, есть ли у кого-то проблема именно в этой сфере? Вам трудно прощать. Вы относитесь к это как к вот некой обязанности закона. Можно вас увидеть? Я хочу, чтобы те, которым трудно, вы встали сейчас. Можно? Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, я молюсь об этих людях, которые честно признали эту ситуацию. Поднимите свои руки, примите благодать Божию, чтобы вы увидели новый взгляд, чтобы дьявол не обманывал вас. Аллилуйя. Он перевел тебя от справедливости на сторону милости, прости все грехи. А обида держится на справедливости. Со мной поступили недолжным образом. И прощенный раб не стал сыном, а остался рабом. Он требовал справедливости к себе. Бог джентльмен, и Он уважит твой выбор. Он скажет, ну мне придется поступать с тобой так же, так, как ты этого хочешь. И если хочешь справедливости, я поступлю справедливо. Но если хочешь милости, я даю тебе свою милость. Я даю тебе свою благодать. Он даже гневается, потому что он хочет тебя благословить, а ты ускользаешь от него. А ты ускользаешь от него. Дух Святой, оживи эту истину в их сердцах сейчас во имя Иисуса Христа. Помоги им увидеть себя на стороне благодати и не требовать исполнения должное от других, которые также прощены и помилованы тобой. Дай им эту легкость 70 раз по 7 прощать, отпускать своих обидчиков. Примите это. Я высвобождаю это во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Это помогло вам? Честно. Вчера служил на старшем поколении, и когда ехал туда, я почувствовал, что будет молитва перед темой. Но я не знал, о чем. И я молюсь до последнего, думаю, Господи, ну ты вроде сказал, что что-то должно происходить. И буквально за минуту перед тем, как выйти, задняя поверхность бедра у меня, знаете, как загорелась вот здесь вот. Я думаю, ну, наверное, знак. Я вышел и говорю, у кого здесь? Думал, ну, подстава сейчас будет очередная, думаю. 12 человек вышло. Я говорю, у вас что, вот здесь вот, прям вот здесь болит? Он говорит, да. И 7 человек подняли руки, что уже не болит после молитвы. Я верю, что вам помогло это. Живите на стороне благодати. Идем дальше. Искушение. Кто-то искушаем? Или только я? О, все искушаемы. Знаешь, ложь, которую навязывает тебе дьявол при искушении. Угадать? Он говорит тебе в момент искушения, Бог благ. И Он тебя простит. Опа! Правильные слова, но в неправильный момент. Правильные слова, но неправильный дух. Надо распознавать. Дьявол закатил Христу такую проповедь о Божьей защите в момент его искушения. Прыгай! И дальше цитирую 90-й псалом. «Ибо ангелам своим повелю, да, не приткнешься». О, хороший проповедник, да? Только совершенно не тот дух. И совершенно не к месту. Когда вы в искушении, он говорит тебе о благости и милости Божией. И знаете, хватая эту ложь, мы приходим к заключению. Согрешу, потом покаюсь. Есть такое? Бог благ. так этого хочется. Я знаю, это неправильно, но я потом покаюсь. Бог истинен, и Он говорит другое. Дьявол лжец. Когда ты в искушении, он говорит тебе о том, что Бог благой, но когда ты уже вляпался в искушение, когда ты совершил грех, и ты пришел в последствия греха, он говорит тебе: ой-ой-ой, ты все потерял. Как же ты будешь выбираться теперь оттуда? Потому что теперь он хочет оставить тебя в чувстве вины, осуждения и уныния. Да? И это его тактика. Бог истинен, и когда ты искушаем, он говорит тебе другое слово. Он всегда дает тебе мудрость и говорит о последствиях, если ты согрешишь. Помните, он говорил Адаму: в день, в который ты вкусишь, если ты это сделаешь, умрешь смертями. Адам не послушал, Адам вляпался, и когда он вляпался, Бог пришел со своим выходом из этой ситуации. И он говорит о семени жены, которая разобьет голову змея. Когда ты в искушении, Бог предупреждает о последствиях. Когда ты вляпался и согрешил, Бог дает тебе выход. Дьявол действует наоборот. Он говорит: согреши, Бог простит. Но когда ты согрешил, он говорит тебе о суде, об осуждении, о том, насколько твой грех ужасен. Тоже слова как бы правильные, да? Но опять, это не тот дух. Мы забываем, что грех запускает последствия, которые приносят вину, сожаление и уныние. Грех Адама. Знаете, Бог прощает моментально, но с последствиями приходится разбираться. Потому что совершенный грех, написано, приводит к смерти. Что-то отмирает. Запускается вот этот духовный механизм, что приводит к отделению Бога. И нужно искать путь, чтобы снова восстановить, чтобы снова вернуться. Что-то сокрушается, что-то рассыпается, что-то ломается, что-то ранится, что-то уродуется грехом. Вина может быть прощена моментально, но руины придется разбирать. Раны придется исцелять. Откуда эта дурь появилась в нашей голове, я подозреваю. В естественном мы так никогда не делаем. Садимся за руль машины и бабах, сегодня крыло, бах, сегодня задний бампер. А что ее беречь? У меня же страховка есть. Мы никогда не говорим: я же ее починю, поэтому что бы не вмазаться сейчас. Да? Но со своей жизнью почему-то мы говорим: а что бы не вляпаться сюда, что бы не сделать это. Милость же есть, благодать есть, уже не пойми какие ходим. И Бог прощает, что и все абсолютно разрушено. Грех Адама, вы знаете, я думаю, когда он покрыл их кожаными одеждами, я думаю, Бог простил их вину в тот момент. Но последствия греха Адама мы живем до сих пор. Да? Исав, который презрел свое первородство, Писание говорит, он потом со слезами просил отца, но не мог изменить его мысли. Народ, который подошел к земле, помните, там 10 сказали: не можем, подвели бунт, но они потом покаялись, пришли к Моисею и говорят: мы согрешили, пойдем и завоюем. Но Моисей говорит: поздно, братцы, на 40 лет назад. Они говорят: нет. Он говорит: не ходите, читайте числа 14, не ходите, нет с вами Бога, вы уже запустили вот этот механизм, последствия пришли. Помните Давида? Согрешил, сблудил, убил, предал своего друга. Тройной грех я это называю. Приходит пророк, рассказывает историю про овечки, про овечку. Он говорит: убить его надо. Он говорит: по идее надо. Одна проблема – это ты. Давид кается в тот же момент. И пророк говорит: и грех твой я с тебя снимаю. Но последствия на твоей семье, последствия на твоем доме, и ребенок умрет. Вина снята, но последствия остаются. это то, что лжец не скажет тебе при искушении, что придется разбираться с последствиями греха. Друзья, большинство из нас, мы не грешим такими большими грехами. И это еще одна штука. У нас есть маленькие тараканчики, да? Я называю это большие проблемы маленьких грехов. Знаете, в чем их большие проблемы маленьких грехов? Есть грех, да, есть грех к смерти, грех не к смерти, да? Большие, маленькие. В том, что это путь вниз. То есть потихонечку человек идет вниз. Помните, Иисус говорит, мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Почему Он это говорит? Не том, что за свое мытарство и блуд они идут в Царство, это понятно. Но что их грехи настолько очевидны, что в них легко покаяться. Но грехи фарисейские, маленькие, на самом деле большие, но так замаскированы, что их трудно увидеть. Иногда человек, ударяясь об дно, он говорит, о, все, приехал. Да? Начинается его подъем, начинается его покаяние. Но человек, пока не осознал, что он приехал, продолжается его путь вниз. Вы знаете, что Иисус говорил о грехе, как о болезни человеческой души. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников. Это в контексте греха. И также Он взял наши грехи на Себя, и ранами Его мы исцелились, также в контексте греха. Вы знаете, что почти любую болезнь, вы со мной? Почти любую болезнь можно вылечить на начальной стадии. Если ты вовремя заметил ее, вовремя обратился, что-то сделал, и ты свободен. Но если ты дал этому развиться, пришли большие проблемы. То же самое с болезнью души, коим является грех. Если ты не замечаешь маленькие вещи, маленькое раздражение. Знаете, никто не оказывается в постели с блудницей, если до этого что-то не произошло. Мысли, взгляды, похоть и прочее. Это путь вниз. И это всегда платформа для греха большего. Базис, платформа, чтобы этому расти и развиваться. Писание говорит, что лисенята портят виноградники. Маленькие лисички бегают и убивают те ростки новой духовной жизни, которую Бог дает, когда виноградник цвету. А мертвые мухи делают зловонной благовонную масть мироварника, говорит Екклезиаст. Маленькие грехи делают зловонной то, что должно благоухать. Маленькие грехи убивают твое помазание, не дают расцвести твоим садам, чтобы эти цветочки принесли плод, принесли жизнь. Поэтому с этим нужно разбираться. Они несут последствия. Кто-то сказал, грех заведет тебя настолько далеко, насколько ты не был готов идти в начале и потребует такой платы, которую ты не был готов отдать в начале. Аминь. Ой-ой-ой, я подумаю в следующий раз. Но знаете что? Бог благ. Бог благ. Когда ты в искушении, Он дает тебе мудрость. Во-первых, когда ты во взаимоотношениях, ты не хочешь огорчать Его. Но Он также дает тебе мудрость. И Он показывает тебе последствия. Но что делать, если ты уже там? Если ты уже согрешил, пришел стыд, пришла вина, пришло огорчение. Ты не можешь повернуть и отмотать пленку назад. Тебе нужно принять Его милость. Бог всегда дает тебе выход. Он путь, истинная жизнь. Он не тупик. Когда ты думаешь, что у тебя тупик, ты поверил в ложь. Он путь, Он выводит. Знаете, что когда Адам согрешил, я об этом сказал, он тут же говорит о Христе. Грех Адама привел Христа в этот мир. Бог всегда побеждает лжеца, врага. Истина всегда побеждает ложь. Грех Адама привел Христа в этот мир. Вы знаете, что об Исаве написано, послании евреям в 11 главе, что верой в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Удивительно. Но он благословил обоих сыновей. Вы знаете, что несмотря на свой грех и последствия, народ обновился в пустыне и вошел в свою землю. А в семье Давида и Версавии рождается Соломон. Мы иногда говорим, у Бога есть чувство юмора. Есть. У Него еще есть огромное сердце. Если бы мне нужно было привести Христа в этот мир, я бы, наверное, никогда не использовал союз, который начался блудом, предательством и убийством. Мне печально видеть людей, что люди годами живут в своем прошлом, в ранах своих прошлых грехов. Они не дают родиться этому Соломону. Они не дадут, понимаешь, благость Божия, она больше, чем твой грех. Чем больше греха, помните, послание Римлянам говорит, благодати больше. Не, но мой грех вообще до небес. Значит, благодать будет выше небес. Ее всегда больше. Вы знаете, что мне помогло? У меня забавное прошлое христианское. Знаете, что мне помогло? Раны Христа. Вы знаете, на теле Христа, послушайте, я буду завершать, остались раны. Раны – это отпечатки наших с вами грехов. Поймите меня, на воскресшем теле Христа эти раны Он показывал ученикам. Помните, Иоанна говорит, Он показал им свои руки, ноги и ребро. Фомы не было, ему об этом рассказали. Он говорит, я пока вот не увижу, пальцы пока не вложу, не буду верить. Иисус дал милость, показал эти раны и Фоме. Он потрогал их на воскресшем теле. Когда Иисус до воскресения и смерти ходил по земле, ему должны были открывать дверь. Но после воскресения он появлялся в тех местах, где хотел появиться. Никто не открывал его двери. Он просто заходил при закрытых дверях. Он шел с двумя людьми, помните, учениками, общался с ними, преломил хлеб и вдруг стал невидимым. Это другое тело, прославленное тело. Но раны на нем остались. Это удивительно. Отпечаток нашего греха. Это говорит, кстати, о том, насколько он разрушителен, насколько он ужасен. Но он на его теле. Но не на моем. Он несет раны. Он взял последствия, чтобы полностью избавить меня от этого. Аминь. Давайте поднимемся. Раны Христа, последствия наших грехов остались на Его теле. И тот, кто несет эти раны, он не хочет, чтобы ты нес эти раны. Он хочет освободить тебя от этого груза. Прошлые грехи и чувство вины несут ложный вид смирения. Другим дают изощренный вид гордости, мол, я недостоин. Намного труднее смиренно принять незаслуженное прощение, чем жить в фальшивом смирении, которое обернуто в оболочку вчерашнего стыда. Один пастор сказал об этом. Бог не будет прославлен, если мы отрицаем и не принимаем того, что Он для нас сделал. Иисус страдал. Зачем тебе страдать? Зачем тебе страдать? Он взял последствия твоих грехов и твою вину на себя. Он полностью освобождает тебя. У тебя должен родиться Соломон. Что-то большее должно прийти в твою жизнь. Аллилуйя. Грехов и беззаконий Он обещал не вспоминать больше. Кто виноват, кто не виноват, решает Бог, не ты. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас из рабства в сыновство. Ты даешь нам ясное, правильное понимание Отца, Небесного Царя, который переводит нас со стороны закона, осуждения на сторону милости и благодати. Ты даешь нам мудрость в искушении увидеть последствия неправильных решений и поступков. Помоги нам слушать Тебя, но не слышать, вернее, слышать Тебя и поступать, но отметать ложь Искусителя. И Господь, если грех уже совершен, в настоящем или в прошлом, Ты даешь выход, Ты разбираешься с этим прошлым и помогаешь нам засучить рукава и восстановить то, что было разрушено. Если ты искушаем, и у тебя была эта мысль, согрешу, потом покаюсь. Руку вверх. Прими благодать. Ты так делал. Согрешу, потом покаюсь. Подними руку вверх, прими благодать. Прими благодать, Господь. Дай ясное понимание. Дай ясное видение, что даже маленький грех, эти мухи, эти лисенята несут последствия и портят то, что ты хочешь, чтобы благоухало, то, что ты хочешь, чтобы цвело и приносило плод. Я молюсь, чтобы эта ложь была разрушена в твоей жизни. Во имя Иисуса. Вы, я не знаю, кого вы стесняетесь, здесь намного больше людей. Вы же так живете. Поднимите руку, это знак для Духа Святого коснуться вас и дать вам благодать. Я сам такой, я сам поднимаю руку. Коснуться вас и дать благодать. Разрушить эту ложь. Будь смелым в покаянии, когда это изобличается и становится ясно. Господь, дай милость и благодать. Как Ты сказал Адаму о последствиях. Говори нам о последствиях. Дай нам увидеть последствия, если это произойдет, последствия наших решений, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я молюсь также о тех, кто несет печаль и рану совершенного греха, ошибки своего прошлого. Если это ты, подними руку вверх. У тебя рана на твоем сердце до сих пор. У тебя печаль. Как я мог так сделать? И парадокс ситуации в том, что ты, если бы ты мог все исправить, ты бы исправил, потому что ты искренне покаялся. Но дьявол лжет тебе о том, что это не может быть выправлено. Он даже тебе некие доказательства приводит. У меня одно из доказательств в кавычках было то, что ну, если человек попадет в аварию, и у него не будет ноги, он же продолжит жить, но вот без ноги, на костылях будет ходить. И он убеждал меня, что ты как христианин второго сорта из-за моего прошлого. И это ложь от дьявола. Нет христиан второго сорта. Все первого. Я так скажу, все высшего сорта. На всех знак качества. Handmade. Руки Бога сотворили тебя и восстановили. Подними, держи руку поднятой. Дух Святой, приди и принеси истину. Пусть они увидят, что рана, которую они несут, кто-то годы уже несет, не должна быть в их душе, мыслях, потому что эта рана на твоем воскресшем теле, как знак вечного искупления и вечной вины. Я молюсь, чтобы в их жизнях и в их семьях родился Соломон, чтобы туда пришла благость, милость, чтобы эти руины были полностью восстановлены. И то, что ты восстанавливаешь, лучше того, что было разрушено. То, что ты восстанавливаешь, лучше того, что было разрушено. Прими это сейчас. Его благость, Его милость. Иисус получил то, что заслуживал я, для того, чтобы я мог получить то, что заслужил Он. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Приди, Господь, Ты видишь эти руки. Исцели их сердца. Исцели их души. Дай увидеть будущность и надежду, которую Ты даешь. Дай увидеть Эверест Твоей благости, которая превосходит любой грех. Дай увидеть, как Ты разбираешься с последствиями и снимаешь всякое чувство вины, стыда и уныния во имя Иисуса Христа. Давайте немного молиться. Господь, спасибо за все, что Ты сделал сегодня. Спасибо, что враг проиграл, как всегда, и как всегда будет проигрывать в Твоем Царстве. Твой свет и Твоя истина будет сиять и сокрушать и убирать всякую тьму. Спасибо за Твой свет. Спасибо за Твою жизнь. Спасибо, что люди будут с легкостью прощать и жить на стороне благодати, не возвращаясь в рабство закона и справедливости. Они будут мудрыми в момент искушений, и они будут переживать Твою благость и милость, даже если оступились. Мы славим и благодарим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Также в 8:20 и в 9 часов, 8:20 до 9 часов здесь утренняя молитва. Всем желающим добро пожаловать. В пятницу, 22 июня, общецерковный пост. Также в следующее воскресенье, 24 июня, это сутки молитвы нашей церкви за Россию. Зинаида Григорьевна, вы скажете пару слов? Список у Зинаиды Григорьевны. Вот, можете записываться у нее, подходить сейчас. Вот, она будет вас записывать для того, чтобы мы молились в следующее воскресенье. Это воскресенье. Напоминаем вам, что запись на молитвенную сессию служения СОЗа вы можете получить у администратора служения Ирины Станиславовны Глинской. Телефон у вас на экране. И вот она сама. С 9 по 11 июля состоится служительский выезд на турбазу «Славянка». Стоимость 3500 за одного человека взрослого. Это проживание и питание за все эти вот двое суток. Дети до 10 лет бесплатно. Напоминаем вам о служении «Килограмм ближнему». Пусть в нашей церкви никто не ляжет голодным. Пусть в этом будет любовь Божья, которую мы можем делиться с другими. Это вот наше пожертвование. С 11 по 13 июля состоится подростковый выезд. Там же, на этой турбазе «Славянка». Стоимость этого выезда 2000 с каждого человека. Подробности и оплата у Зинаиды, у Татьяны у Зиновьевой. Вот, можете к ней подходить. В нашей церкви, кто пришел первый раз, мы накрываем стол. Так что люди, которые мы просили, чтобы вы подняли руки, не для того, чтобы вас увидеть и потом, ну, атаковать словом. Мы хотим вас почтить. Приходите в пасторскую, это внизу на цокольном этаже. Вам приготовлено угощение. Да, вот Мурат, его жена Ольга, они сегодня служат на этом служении, расскажут вам о церкви нашей, вот, угостят вас, выслушают, помолятся за вас. Нуждающиеся в молитве, вот, кто имеет немощь в теле, в душе, вот, приходите